Ночными стеклами над алтарем озарилось розовым румянцем утро, и весь алтарь показался вдруг в сиянии. Кадильный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. Андрей не без изумления глядел на чудо, произведенное светом. В это время величественный рев органа наполнил вдруг всю церковь. Он становился гуще, разрастался, перешел в тяжелые рокоты грома и потом, вдруг обратившись в небесную музыку, донесся высоко под сводами, своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые рокоты носились под сводами, и дивился Андрей величественной музыке. В это время татарка дернула его за полу кафтана. Пора. Они перешли через церковь и вышли на площадь. Заря давно уже румянилась на небе. Площадь была совершенно пуста. Ни одна труба не дымилась. Мертвый вид города прервался слабыми болезненными стонами, которые не могли не поразить Андрея. На страже стояли часовые, бледные, как смерть. Среди самой дороги они увидели женщину, страшную жертву голода, лежавшую при последнем издыхании, стиснув зубами иссохшую свою руку. Неужели ж они, однако, совсем не нашли, чем пробавить жизнь? Если человеку приходит последняя крайность, тогда делать нечего, он должен питаться тем, чем дотоле брезговал. Он может питаться теми тварями, которые запрещены законом. Все может тогда пойти в снеть. Все переели, всю скотину. Ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе. У нас в городе никогда не водилось никаких запасов. Все привозилось из деревень. Но как же вы, умирая такую лютую смертью, все еще думаете оборонить город? Да, может быть, воевода и стал бы. Но вчера утром полковник, который в Бучаках, пустил в город ястреба с запиской, чтоб не отдавали города, что он идет на выручку с полком, дожидает только другого полковника, чтобы идти обоим вместе. И теперь всякую минуту ждут их. Ну вот мы пришли к дому. Андрей уже издали увидел дом, не похожий на другие, и, как казалось, стройный каким-нибудь архитектором итальянским. Он был сложен из красивых тонких кирпичей в два этажа. Верхний этаж состоял весь из небольших арок, между ними видны были решетки с гербами. На углах дома тоже были гербы. Наружная широкая лестница из крашеных кирпичей выходила на самую площадь. Андрей взбежал на крыльцо, взошел в комнату. Везде была тишина. Все или спало, утомленное страданием, или безмолвно мучилось. Он вступил на порог спальни. О, как замерло его сердце! Как замлел он весь, когда оно ему сказало, что через секунду, через молнию мига, он ее увидит. И он ее увидел. Увидел ту, которая когда-то была беззаботна, весела, ветрена, шаловлива, которая когда-то надевала на него серьги и убирала его своими прекрасными, легкими, как крылья мотыльков, убранствами. Он опять увидел ее. Она сидела на диване, подвернувши под себя обворожительную стройную ножку. Она была бледна, но белизна ее была пронзительна, как сверкающая одежда Серафима. Гебеновые брови, тонкие, прекрасные, придавали что-то стремительное ее лицу, обдающее священным трепетом сладкой боязни в первый раз взглянувшего на нее. Ресницы ее длинные, как мечтания, были опущены, и темными тонкими иглами виднелись резко на ее небесном лице. И это создание, которое, казалось, для чуда было рождено среди мира, к ногам которого повергнуть весь мир, все сокровища, казалось, малую жертвою, это небесное создание терпело голод и все, что есть горького для жителей земли. Заплесневелая корка хлеба

Что ты скажешь на это? А что скажу? Скажу, блажен и отец, родивший такого сына. Еще небольшая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое бы, не поругавшись над бедою человека, ободрило бы его, придало бы ему духу, как шпоры придают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко догадался прежде. Добре сказал и кошевой. Добре, добре, ей-богу. Добре. Слушайте же, панове, брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные мастера, и неприлично, и не казацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с большим запасом. Телег что-то было с ним немного. Народ в городе голодный. Стало быть, все съест духом. Да и коням тоже сено. Уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой. Только про это еще Бог знает. А ксензы-то их гораздо на одни слова. За тем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами 5 куреней, перед другими по 3 куреня. Полковник Тарас с полком на засаду. Титаревский и Тимошевский курень на запас с правого бока обоза. Щербиновский и Стебликивский верхний с левого боку. Да выбирайтесь из ряду молодцы, которые по зубастие на слово задирать неприятеля. Уляха пустоголовая натура, брани не вытерпит, и, может быть, сегодня же все они выйдут из ворот. Куренные атаманы, перегляди все снова. Дать на похмел всем по чарке и по хлебу на казака. Только верно, всякий еще вчерашним сыт. И я дивлюсь, как ночью никто не лопнул. Да, вот еще один наказ. Если кто-нибудь из шинкарей продаст казаку хоть один кухоль сивухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо собаке и повешу ногами вверх. За работу же, братцы! За работу! И казаки поклонились кошевому в пояс, и, не надевая шапок, отправились по своим вазам и таборам. Все начали снаряжаться, пробовали сабли и палаши, насыпали порох из мешков в пороховнице, откатывали и становили вазы и выбирали коней. Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда девался Андрей. Полонили ли его вместе с другими? Связали сонного? Не, не таков Андрей, чтобы отдался живым в плен. Но между убитыми казаками его тоже не видно. Пан полковник! А? Пан полковник! Что? Кому нужно меня? Ты кто? Я пан полковник. Янгель. Чего тебе? Я был в городе, пан полковник. О, уже успел. Какой же враг тебя занес тут? Как только услышал я на заре шум, и казаки стали стрелять, я ухватил кафтан и побежал туда бегом. Потому что хотел поскорее узнать, отчего шум, отчего казаки на самой заре стали стрелять. И прибежал к городским воротам в то время, когда последнее войско входило в город. Гляжу, впереди отряда пан Харунжий Галендович. Он человек мне знакомый. Еще с 3-го года задолжал 100 червоных. Я за ним, будто бы за тем, чтобы выправить с него долг. И пошел вместе с ними в город. И не велел он тебя тут же повесить, как собаку? А ей-богу, хотел повесить. Ну. Уже было и слуги его совсем схватили меня и закинули веревку на шею. Но взмолился пану, сказал, что подожду долгу, сколько пан хочет. И пообещал еще дать взаймы, как только поможет собрать мне долги с других рыцарей. Ибо у пана Харунжева нет и одного червоного в кармане. Что ж ты делал в городе? Видел наших? Как же? Наших там много. Ицкарахум, Самуила, хайвалах евреи арендаторы. Да пропади они, собаки, что ты мне тычешь свое племя? Я тебя спрашиваю про наших запорожцев. Наших запорожцев не видал. А видал одного пана Андрея. Андрея видел? Да. Что ж ты, ну, где видел его? В подвале? В яме? Обещающим, связан? Кто же бы смел связать пана Андрея? Теперь он такой важный рыцарь. И наплечники в золоте, и нарукавники в золоте, и шапка, и по поясу, везде золото. И коня дал ему воевода самого лучшего. 200 червоных стоит один конь. О, зачем же он надел чужое одеяние? Потому что лучше, потому и надел. И сам разъезжает, и другие разъезжают, и он учит, и его учат, как наибогатейший польский пан. Кто же его принудил? А разве пан не знает, что он по своей воле перешел к ним? Кто перешел? А пан Андрей. Куда перешел? Перешел на их сторону, он уж теперь совсем ихний. Врешь, свиное ухо. Как же можно, чтобы я врал? На свою голову я врал. Разве я не знаю, что меня повесят, как собаку, коли совру перед паном? Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру? Я же не говорю этого, чтобы он продавал что. Я сказал только то, что он перешел к ним. Врешь! Такого дела не было на христианской земле. Ты путаешь, собака. Пусть всякий наплюет на могилу отца моего, если я путаю. Я даже скажу пану, отчего он перешел к ним. Отчего? У воеводы есть дочка-красавица. Ну? Святой Божий, какая красавица! Ай-яй-яй, что за красавица? Ну так что же из того? Он для нее и сделал все, и перешел. Коли человек влюбится, то он все равно, что подошва, которую, если размочишь в воде, возьми, согни, она и согнется. Крепко задумался Бульба. Вспомнил он, что велика власть слабой женщины, что многих сильных погубляла она, что податлива с этой стороны природа Андрия, и стоял он долго, как вкопанный на одном и том же месте». «Слушай, пан, я все расскажу пану. Как только Харунжевы слуги пустили меня, я побежал на воеводин двор продавать жемчуг и расспросил все у служанки-татарки. А она и говорит, будет свадьба сейчас, как только прогонят запорожцев. Пан Андрей, говорит, обещал прогнать запорожцев». «И ты не убил его тут же на месте, его чертова сына?» «За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, туда и перешел». «А ты видел его в самое лицо?» «Ей-богу, в самое лицо. Такой славный вояка, всех взрачней. Дай бог ему здоровья. Меня тотчас узнал. И когда я подошел к нему, тотчас сказал». Что он сказал? «Он сказал: Янкель, скажи отцу, скажи брату, скажи казакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец теперь не отец мне, брат не брат, товарищ не товарищ, и что я с ними буду биться со всеми. Со всеми буду биться». «Врешь, чертов Иуда. Врешь, собака. Ты Христа распял, проклятый Богом человек. Я тебя убью, сатана. А ну, тягай отсюда, не то тут же тебе и смерть». И Тарас выхватил свою саблю. Испуганный Янкель припустился тут же во все лопатки, хотя Тарас вовсе не гнался за ним. Теперь припомнил Тарас, что видел в прошлую ночь Андрея, проходившего по табору, с какой-то женщиною. И поник седою головою, а все еще не хотел верить, чтобы могло случиться такое позорное дело, и чтобы собственный сын его продал веру и душу. Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не выжжен еще казаками.

Давай совет прежде, старшие! Давай совет кочевой! Кочевой, кирдяга, говори! Спасибо вам, товарищи, за оказанную честь. Говори, мы тебя слушаем. Много между нами есть старших и советом умнейших. Но коли меня почтили, то мой совет — не терять, товарищи, времени и гнаться за татарином. Ибо вы сами знаете, что он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода, а мигом размытарит его так, что и следов не найдешь. Мы здесь уже погуляли. Ляхи знают, что такое казаки. За веру, сколько было по силам, отмстили. Корысти же с голодного города немного. Итак, мой совет — идти. Идти! Идти! Нет, не прав совет твой, кошевой. В плену остаются наши захваченные ляхами. Ты хочешь, видно, чтобы мы не уважили первого святого закона товарищества. Оставили бы собратьев своих на то, чтоб с них живых содрали кожу. Кто ж за казак тот, который кинул в беде товарища? Плюс на то пошло, что всякий ни во что ставит казацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои и попрекнуть себя обидным словом. Так не укорит же никто меня. Один остаюсь. Ты прав, Бульба. Дело говорит. Дело. Дело. А разве ты позабыл, бравый полковник, что у татар в руках тоже наши товарищи? Что если мы их теперь не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам? Позабыл разве, что у них теперь вся наша казна, добытая христианскую кровью? Задумались казаки. Тогда вышел вперед всех старейший годами во всем запорожском войске Касьян Бавдюк. В чести был он от всех казаков. Два раза уже был избираем кошевым, и на войнах тоже был сильно добрый казак, но уже давно состарился. Все походы оставался он дома, но сей раз разобрало старого и махнул он рукою по-казацки. А, никуда пошло. Пойду и я. Может, в чем-нибудь буду пригоден казачеству. Бавдюх! Уж он знает, что сказать запорожцам. Давно не слышали от него никакого слова. Что нам скажет Касьян? Послушайте старого, паны братья. Мудро сказал кошевой. Большую правду сказал и Тарас полковник. Первый долг и первая честь казака есть соблюсти товарищество. Так вот какая моя речь. Те, которым милы захваченные татарами, пусть отправляются за татарами. А которым милы полоненные ляхами, пусть остаются. Кошевой подолгу пойдет с одной половиной за татарами, а другая выберет себе наказного атамана. А наказным атаманом, коли хотите послушать белой головы, быть никому другому, как только одному Тарасу Бульбе. Нет из нас никого равного ему в доблести. Спасибо! Спасибо тебе, батька! Молчал, молчал. Долго молчал, да вот наконец и сказал. Недаром говорил, когда собирался в поход, что будешь пригоден казачеству. Так и сделалось. Что, панове запорожцы, согласны вы на то? Согласны! Все согласны! Стало быть, ради конец. Конец! Конец! Слушайте же теперь войскового приказа, дети. Кто хочет идти, ступай на правую сторону, кто остается, отходи на левую. Куды большая часть куреня переходит, туды и атаман. Обрадовались казаки, что навел их таким образом на ум старый. Все вскинули вверх шапки. И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. И вышло без малого поровну на всякой стороне. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых казаков. Все были хожалые, езжалые, ходили по анатольским берегам, по крымским солончакам и степям. Бывали в молдавской, в турецкой земле. Изъездили все Черное море двухрульными казацкими челнами и много-много выстрелили пороху на своем веку. А сколько всякий из них пропил и прогулял добра, угощая весь мир и нанимая музыку, чтоб все веселилось, того и счесть нельзя. Такие-то были казаки, захотевшие остаться. Отомстим ляхам за верных товарищей! За товарищей и за Христову веру! А ты, Бабдюх, остаешься с нами? Остаюсь. Теперь не такие мои лета, чтобы гоняться за татарами, а тут есть место, где опочить добрую казацкую смертью за святое и христианское дело. Добрый, сказал Касьян. Добрый. Ну, панове, братове, вижу, отделились все в два ряда куренями. А довольны одна сторона другую? Довольны! Довольны! Довольны! Поцелуйте же и дайте друг другу прощание, ибо Бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. И все казаки, сколько их ни было, перецеловались между собой. А как стемнело, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили вперед вазы, а сами тихо пошли вслед, и скоро стало их не видно в темноте. Долго еще оставшиеся махали им издали, а когда воротились по своим местам, когда увидали, что половины телег уже не было на месте, что многих нет, невесело стало у всякого на сердце. Словно орлы, севшие на вершинах гор, озирали они все поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет поле покрыто их белыми костями, щедро обмывшись казацкую их кровью, и покрывшись разбитыми вазами, расколотыми саблями и копьями. Далече раскинутся головы с запекшимися в крови чубами, но добро великое в таком смертном ночлеге. Не пропадет, как малая порошенка с ружейного дула, казацкая слава. В городе скоро узнали, куда и зачем отправились запорожцы и сколько их числом. Полковники готовились дать сражение. Тарас видел то по движению в городе, расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы. Двум куреням повелел забраться в засаду. Убил часть поля острыми кольями, обломками копья, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда все было сделано, сказал речь казакам. «Панове запорожцы, вы слышали от отцов и дедов, какой чести у всех была земля наша? И грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонца, и города были пышные, и храмы, и князья. Все взяли басурманы». Только остались мы, сиры. Да как вдовица после крепкого мужа, сирая земля наша. Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство. Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя. Мать любит свое дитя, но это не то, братцы! Любит и зверь свое дитя! Породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было. И так любить как русская душа, не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе. Ах. Знаю, подло завелось теперь на земле нашей. Думают только, чтобы при них были хлебные стоги, да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают, черт знает какие, басурманские обычаи, гнушаются языком своим, свой своего продает, как продают бездушную тварь на рынке. Паскудная милость польского магната дороже для них всякого братства. А у последнего подлюки есть, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и схватит он себя за голову, проклявши подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в русской земле товарищество. Всех, кто не стоял, разобрала сильно такая речь, дошед до самого сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы. Видно, много напомнил им старый Тарас лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, удалью и всяким невзгодьем жизни. А из города уже выступало неприятельское войско, гремя в литавры трубы, и подбоченившись, выезжали паны, окруженные слугами. Толстый полковник отдавал приказы, и стали наступать они тесно на казацкие таборы, нацеливаясь пищалями, блеща медными доспехами. Как увидели казаки, что подошли они на ружейный выстрел, разом грянули всемипядные пищали. Дымом затянуло поле, а запорожцы все палили, не переводя духу. Попятились ляхи, и многих не досчитались в рядах своих. А у казаков, может быть, другой третий был убит на всю сотню. Вот тут и поворотили ляхи на казацкий табор свои чугунные пушки. Тяжело ревнули широкими горлами пушки. Дрогнула земля, и вдвое больше затянуло дымом все поле. Страшно завизжав, по воздуху летели раскаленные ядра. Много нанесли они горя. Не по одному казаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси. Ни одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах. Будет сердешная выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая каждого в очи. Нет ли между их одного, милейшего всех? Но много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет между ними одного, милейшего всех. Так как будто и не бывало половины незамайковского куреня. Как же вскинулись казаки, как закипел атаман Кукубенко. Разом вбился он с остальными незамайковцами в самую середину. В гневе иссек в капусту первого попавшегося. Многих конников сбил с коней, пробрался к пушкарям. И уже отбил одну пушку. А там видит, хлопочет уманский куриной атаман. И Степан Гуско уже отбивает главную пушку. Где прошли незамайковцы, так там и улица. Где поворотились, так уж там и переулок. Снопами валились ляхи. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дегтяренко, да напал на неподатливого третьего. Увертливый крепок был лях. Согнул он крепко Дегтяренко, сбил его на землю и уже замахнулся на него с саблей. Нет из вас собак, казаков, ни одного, кто бы посмел противостать мне. А вот есть же! Есть такие, которые бьют вас, собак! Выступил вперед Мосей Шило и ринулся на него. Уж так-то рубились они. Разрубил на нем вражий ляг железную рубашку, достав лезвием самого тела. Зачервонила казацкая рубашка, но не поглядел на то Шило, а замахнулся и оглушил его. Разлетелась медная шапка, и грянулся ляг, а Шило принялся рубить оглушенного. Не добивай, казак, врага, а лучше поворотись назад. Не поворотился. И тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Пошатнулся Шило, упал, наложил руку на свою рану и обратился к товарищам. Прощайте, паны, братья, товарищи. Же стоит на вечные времена православная русская земля, и будет ей вечная честь. И зажмурил очи, и вынеслась казацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал задорожний со своими, ломил ряды куренной вертыхвист, и выступал балаган. Еще порох в пороховницах. Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казаки? Есть еще, батька, порох в пороховницах. Не ослабела еще казацкая сила. Еще не гнутся казаки. И наперли сильно казаки, смешали все ряды. Куренной атаман Кукубенко напал прямо на полковника. Не выдержал лях и, поворотив коня, пустился вскачь. А Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то, Степан Гуско пустился ему навперемы и накинул аркан ему на шею. Побагровел полковник, ухватясь за веревку и силясь разорвать ее, но уже дюжий размах вогнал ему в живот гибельную пику. Там и остался он, пригвожденный к земле. Но не сдобровать и Гуски, не успели оглянуться казаки, как уже увидели Степана, поднятого на четыре копья. «Пусть же пропадут все враги! Русская земля!» Только и успел сказать бедняк и испустил дух свой. «Что, паны, есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще казацкая сила? Не гнутся ли еще казаки?» «Есть еще, батька, порох в пороховницах! Еще крепка казацкая сила! Еще не гнутся казаки!» А уж упал с воза Бавдюк. Прямо под самое сердце пришлась ему пуля. Уже обступили ляхи Кукубенко. Сам Тарас поспешил на выручку, но поздно. Уже успело ему углубиться под сердце копье, прежде чем были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился Кукубенко на руки казакам. И хлынул ручьем молодая кровь. «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших товарищей. Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы. И красуется вечно любимая Христом русская земля». Повел он вокруг себя очами. И вылетела молодая душа. Всех опечалила смерть Кукубенко. Уже редели сильно казацкие ряды. Многих храбрых уже не досчитывались. Червонили уже всюду красные реки. Высоко гатились мосты из казацких и вражьих тел. Взглянул Тарас на небо, а уж там потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то поживо. Тарас махнул платком и понял тот знак Остап и ударил сильно из засады в конницу. Не выдержали напору ляхи, а он их гнал на место, где были убиты в землю обломки копьев. Пошли спотыкаться и падать кони, лететь через их головы ляхи. А в это время корсунцы, стоявшие за вазами, грянули из самопалов. Сбились и растерялись ляхи, и ободрились казаки. Затрубили в трубы и выкинули победную хоругвь. Вот и наша победа! Победа! Бегут ляхи! Ну нет, еще не совсем победа. Тарас глядел, как отворились городские ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Впереди других понесся витязь, всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки. Вился на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрей. А он, между тем, объятый жаром битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пес. Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собой дорогу. Разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас. Как? Своих? Своих, чертов сын, своих бьешь? Но Андрей не различал, кто пред ним был. Ничего не видел он. Кудри он видел, длинные кудри и подобную речному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи, и все, что создано для безумных поцелуев. Эй, хлопята! Заманите мне только его к лесу! Заманите мне только его! В тот же час 30 казаков пустились на конях прямо на перерез гусарам. Один хватил плашмя по спине Андрея и пустились бежать. Как вскинулся Андрей. Во весь дух полетел он за казаками прямо к лесу. Разогнался, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрей. Пред ним Тарас. Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен, видя страшного отца, смотрящего ему прямо в очи. Ну что ж, теперь мы будем делать? Андрей стоял, утупивши в землю очи. Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Так продать веру, продать своих. Стой же, слезай с коня. Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился, ни жив, ни мертв, перед Тарасом. Стой и не шевелись. Я тебя породил. Я тебя и убью. И Тарас, отступивший шаг назад, снял с плеча ружье. Бледен, как полотно, был Андрей. Видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя. Но это не было имя отчизны или матери, или братьев. Это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил. Как хлебный колос, подрезанный серпом, Как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова. Остановился сын убийцы и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый прекрасен. Мужественное лицо его, недавно исполненной силы и непобедимого для жен очарования, все еще выражало чудную красоту. Черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты. Чем бы ни казак был, и станом высокий, и чернобровый, и лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою, пропал, пропал бесславно, как подлая собака. Батька, что ты сделал? Это ты убил его? Тарас кивнул. Предадим же батьку его честно земле, чтобы не поругались над ним враги. И не растаскали бы его тело хищные птицы. Погребут его и без нас. Будут у него плакальщики и утешницы. И минуты две думал он, кинуть ли его на расхищение волкам сыромахам или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было. Как видит, скачет к нему на коне Голокопытенко. Беда, атаман! Окрепли лящи! Прибыла на подмогу свежая сила! Беда, атаман! Новая валить еще сила! Где ты, батьку? Ищут тебя казаки! Уж убит куриной атаман невеличкий, задорожний убит, черевиченко убит! Но стоят казаки, не хотят умирать, не увидев тебя перед смертным часом! На коня, Остап! Тарас спешил, чтобы застать еще казаков, чтобы они взглянули перед смертью на своего атамана. Но не выехали они еще из лесу, а уж неприятельская сила окружила их. И между деревьями показались всадники с саблями и копьями. Остап! Остап, не поддавайся! И Тарас, схвативши саблю наголо, начал чистить первых попавшихся на все боки. А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро. Но не в добрый час, видно, наскочило. С одного полетела голова, другой перевернулся, отступивши, угодила копьем в ребро третьего, четвертый уклонился от пули, и попала она в конскую грудь. Вздыбился конь, грянулся о землю и задавил под собой всадника. Добрый, сынку! Добрый, Остап! Вот я следом за тобою! А сам все отбивался от наступавших. Рубится, бьется Тарас, а сам глядит на Остапа и видит, что уже вновь схватились с Остапом мало не восьмеро разом. Остап, не поддавайся! Но уж одолевают Остапа. Уже один накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут Остапа. Остап, Остап! Тарас пробивался к нему, рубя в капусту встречных и поперечных. Остап, Остап! Но как тяжелым камнем хватило его самого в ту же минуту, все закружилось в глазах его. На миг сверкнули пред ним головы, копья, дым, блески огня. И грохнулся он, как подрубленный дуб, на землю. И туман покрыл его очи. Очнулся Тарас, как после трудного хмельного сна. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались перед ним стены и углы незнакомой светлицы, наконец заметил он, что перед ним сидел Тавкач. Долго же я спал. А спал ли я это? Или наяву видел? Да, заснул бы ты, может быть, и навеки. Да, добрая была сеча. Как же это я спасся? Ведь, кажется, я совсем был под сабельными ударами. И что было далее? Я уже ничего не помню. А потом нечего толковать, как спасся. Хорошо, что спасся. Да скажи же мне, где я теперь? Молчи же! Разве ты не видишь, что весь изрублен? Уже 2 недели, как мы с тобою скачем, не переводя духу, и как ты в горячке и в жару. Вот в первый раз заснул покойно. Молчи же, если не хочешь нанести сам себе беду. Да ведь меня же схватили, окружили было совсем ляхи. Мне же не было никакой возможности выбиться из толпы. Молчи же, говорят тебе, чертова детина. Нашлись люди, которые тебя не выдали, ну и будет с тебя. А Остап? А что же, сын мой? Что, Остап? Что ж ты не говоришь? Постой, помню. А, я видел, как скрутили ему руки и взяли в плен нечестивые католики. И я не высвободил тебя, сын мой. Остап мой. Молчи, пан Тарас. Чему быть тому быть? Молчи да крепись. Еще нам больше 100 верст нужно проехать. Зачем? Затем, что тебя теперь ищут. Ты думаешь, что пошел за простого казака? Нет, знаешь ли ты, что за твою голову, если кто принесет ее, тому дадут 2000 червонцев? Сын мой, Остап мой. И прилив тоски повергнул его в беспамятство. Товкач оставался целый день в избе, но с наступлением ночи он увез бесчувственного Тараса. Увернув его в воловую кожу, уложил в ящик наподобие койки, укрепил поперек седла и пустился во всю прыть на татарском бегуне. Пустынные овраги и непроходимые места видели его, летевшего с тяжелую своею ношею. Товкач боялся встреч и преследований. Он не хотел вести Тараса в его хутор, почитая там его менее в безопасности, нежели на Запорожье, куда он теперь держал путь свой. Он был уверен, что встреча с прежними товарищами, пирушки и новые битвы оживят его скорее и развлекут. Он не обманулся. Железная сила Тараса взяла верх, несмотря на то, что ему было 60 лет. Через 2 недели он уже поднялся на ноги. Но ничто не могло развлечь его. С ним неразлучно было то время, которому еще и 2 месяца не прошло, когда он гулял со своими сыновьями, еще крепкими, исполненными сил, и на этом дотоле ничем не колеблемом лице прорывалась раздирающая горесть. 3 тяжелые морщины насунулись на лоб его и уже никогда не сходили. Оглянулся он вокруг себя, все новое на сече. Все перемерли, старые товарищи. Ни одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство, и тех, которые отправились с кошевым за татарами, уже не было давно. Все положили головы. Все сгибли. Кто в бою, кто от безводья и безхлебья среди крымских солончаков, кто в плену пропал, не вынесши позора. И самого прежнего кошевого уже не было на свете. И уже давно поросла травою когда-то кипевшая казацкая сила. Напрасно седые бандуристы расславляли его казацкие подвиги. Сурово и равнодушно глядел он на все, понурив голову, и на неподвижном лице его выступала неугасимая горесть. Сын мой, Остап мой, что бы ни было, пойду разведать, что он, жив ли он, в могиле. Или уже и в самой могиле нет его? Разведаю во что бы то ни стало. И через неделю уже очутился он в городе Умани. Он прямо подъехал к запачканному домишке, у которого окошки едва были видны, закопченные неизвестно чем, Из окна выглядывала голова в чепце с потемневшими жемчугами. Бульба слез с коня и привязал повод к железному крючку. Муж дома? Угу, дома. Где же он? Он в другой светлице молится. Вот, пиво пану. На здоровье. Оставайся здесь, накорми, напои моего коня. А я пойду поговорю с ним один. У меня до него дело. Тарас вошел в светлицу. Янкель молился, накрывшись своим саваном, и обратился, чтобы в последний раз плюнуть по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Так и бросились Янкелю прежде всего в глаза 2000 червонных. Но он постыдился своей корысти. Кланяясь Тарасу в пояс, Янкель запер дверь, чтобы их не видели. Слушай, Янкель, я спас твою жизнь. Тебя бы разорвали, как собаку запорожцы. Теперь твоя очередь. Сделай мне услугу. Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать? Не говори ничего. Вези меня в Варшаву. В Варшаву? Как? В Варшаву? Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву. Что бы ни было, я хочу еще раз увидеть его. Сказать ему хоть одно слово. Кому сказать слово? Ему. Остапу. Сыну моему. А разве пан не слышал, что уже... Знаю все. За мою голову дают 2000 червонных. Знают же они, дурни, цену ей. Я тебе 12 дам. Вот тебе 2000 сейчас, остальные как ворочусь. Ай, славная монета. Ай, добрая монета. Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву. Но меня могут узнать и захватить проклятые ляхи. Ибо я не гораз на выдумке. А ты хоть черта проведешь. Вот для чего я пришел к тебе. Да и в Варшаве я бы сам с собой ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня. А как же вы думаете мне спрятать пана? Ну, прятай, как знаешь. В порожнюю бочку, что ли? Ай-яй-яй. А пан думает, разве можно спрятать его в бочку? Пан разве не знает, что всякий подумает, что в бочке горелка? Ну, так и пусть думает, что горелка. Как пусть думает, что горелка? Ну, что ты так оторопел? А пан разве не знает, что Бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал? Там все лакомки. Шляхтич будет бежать верст 5 за бочкой, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет... А, жид не повезет порожнюю бочку. Верно, тут есть что-нибудь. Схватить жида, связать, отобрать все деньги и посадить в тюрьму его. Ну, так положи меня в воз с рыбой. Не можно, пан, ей-богу, не можно. По всей Польше люди голодны теперь, как собаки. И рыбу раскрадут, и пана нащупают. Ну, так вези меня хоть на черте, только вези. Стойте, стойте! Теперь... Возят по дорогам много кирпичу. Ну. Там строят какие-то крепости. Пусть пан ляжет на дне воза, а верх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, что будет тяжеленько. А я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана. Делай как хочешь, только вези. И через час воз с кирпичом выехал из Умани. В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков. Если же кто и производил обыск, то делал это большую частью для собственного удовольствия, особливо если на вазу находились заманчивые для глаз предметы. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возницы, больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем пыльном рысаке, поворотил в темную узенькую улицу. Рыжий юноша с веснушками по всему лицу выглянул из окна. заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел старик, остановился, вступил тоже в разговоры, когда Бульба выкарабкался, наконец, из-под кирпича. Янкель обратился к нему и сказал, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но однако ж он надеется доставить ему свидание. На лице Тараса вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, той, которая посещает человека в последнем градусе отчаяния. Старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши. «Слушайте, вы все на свете можете сделать. Выкопайте хоть со дна морского. Освободите мне моего Остапа. Дайте случай убежать ему из дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал 12 000 червонных. Я прибавлю еще 12. Все, какие у меня есть дорогие кубки, закопанные в землю золото, хату и последнюю одежду продам. И заключу с вами контракт на всю жизнь. С тем, чтобы все, что не добуду на войне, делить с вами пополам». «О, не можно, любезный пан, не можно!» Все трое заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать. Он слышал только часто произносимое слово «Мардохай» и больше ничего. «Слушай, пан, нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. То такой мудрый, как Соломон. И когда он ничего не сделает, то уж никто на свете не сделает. Сиди тут, вот ключ, и не впускай никого». Они вышли на улицу. Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко, как они остановились посредине улицы и стали говорить довольно азартно. Он слышал опять повторяемое «Мардохай! Мардохай!». Наконец, в конце улицы из-за дома замелькали фалды полукафтанья. Тощий человек, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, приблизился к нетерпеливой толпе, и они на перерыв спешили рассказать ему, причем Мардохай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Минуты две спустя они все вместе вошли в комнату к Тарасу. Мардохай приблизился к нему, потрепал его по плечу. «Когда мы добор захочем сделать, то уже будет так, как нужно». Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении. Он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, неколебимый, крепкий, как дуб. Он был малодушен. Он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе. В таком состоянии пробыл он весь день. Не ел, не пил. И глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец, уже в вечеру поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло. «Что, удачно?» — спросил он их с нетерпением дикого коня. Но прежде еще, нежели те собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже не было последнего локона, который, хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под еломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал часто руку ко рту, как будто бы страдал простудой. «Ой, любезный пан, теперь совсем не можно. Ей-богу, не можно. Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардохай скажет. Мардохай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете. Но Бог не захотел, чтобы так было. 3000 войска стоят. И завтра их всех будут казнить». Тарас глянул в глаза им, но уже без нетерпения и гнева. «А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так, чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь обещался. Только пусть им не будет на том свете счастья. Ой, Веймир, что это за корыстный народ? И между нами таких нет. 50 червонцев я дал каждому, а Левентарю... Хорошо, веди меня к нему. Вся твердость возвратилась к Тарасу. Он согласился на предложение переодеться иностранным графом, для чего платье успел припасти дальновидный Янкель. Была уже ночь. Рыжий хозяин дома вытащил тощий тюфяк, накрытый рогожей, и разослал его на лавке для бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфяке. Рыжий выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полукафтанье и отправился со своей жинкою во что-то похожее на шкаф. Двое детей их, как домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал. Он сидел неподвижен, держал во рту люльку и пускал дым. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля. «Вставай и давай твою графскую одежду». В минуту оделся он, вычернил усы и брови, надел на теме маленькую темную шапочку, и никто бы из самых близких к нему казаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более 35 лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему. Улицы еще спали. Бульба и Янкель пришли к строению, низкому, широкому, и с одной стороны его выкидывалась длинная узкая башня. Тут были и казармы, и тюрьмы, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы. Около 1000 человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой двое часовых играли в какую-то игру. Они мало обратили внимания на пришедших и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал: «Это мы, слышите, паны? Это мы! Ступайте!» Сказал один из них, отворяя дверь. Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху. Тарас увидел порядочное количество гайдуков в полном вооружении. «Кто идет?» «Нам никого не велено пускать». «Это мы! Ей-богу, мы! Ясные паны!» «Ничего не знаю». «Сказано тебе, не велено, и все тут». К счастью, в это время подошел какой-то толстяк, который по всем приметам казался начальником. «Пан, это ж мы! Вы уже знаете нас! И пан граф еще будет благодарить». «Пропустите 100 дьяволов чертовой матке! И больше никого не пускайте! Да саблей, чтоб никто не скитал и не собачился на полу!» Продолжение красноречивого приказа уже не слышали наши путники. Наконец они подошли к тому месту, где коридор оканчивался. Янкель обратился к одному из стражей. «А что, можно теперь?» «Можно, только не знаю, пропустят ли вас в эту тюрьму. Теперь уже нет Яна, вместо его стоит другой». «Ай-яй! Это скверно, любезный пан». «Иди». Янкель повиновался. У дверей подземелья стоял гайдук с усами. Янкель съежился в три погибели и почти боком подошел к нему. «Ваша ясновельможность». «Ясновельможный пан». «Ты это мне говоришь?» «Вам ясновельможный пан». «А я просто гайду». «А я и богу думал, что это сам воевода. Ай-яй-яй-яй! Ай, какой важный вид! Ей-богу, полковник, совсем полковник! Вот еще бы только на палец прибавить, то и полковник! Нужно бы пана посадить на жеребца! Такого скорого, как муха! Да и пусть муштрует полки!» Гайдук поправил усы, причем глаза его совершенно развеселились. «Что за народ военный? Ох, Веймир, что за народ хороший? Шнурочки, бляшечки, так от них блестит, как от солнца. А цурки, где только увидят военных, ай-яй-яй!» «Прошу пана оказать услугу. Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на казаков. Он еще сроду не видел, что это за народ казаки. появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно. Они часто были завлекаемы любопытством посмотреть этот полуазиатский угол Европы. Московию и Украину они почитали уже находящимися в Азии. И потому Гайдук, поклонившись, почел приличным прибавить несколько слов от себя. «Я не знаю, ваша ясновельможность, зачем вам хочется смотреть их. Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает». «Врешь ты, чертов сын! Сам ты собака! Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретическую веру не уважают!» «А я знаю, приятель, ты кто? Ты сам из тех, которые уже сидят у меня». «Пан, уйдем скорее. Видите, какой тут нехороший народ?» «Деньги взял, а показать не думаешь? Нет, ты должен показать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать». «Несите ноги, говорю я вам. Скорее, скорее». «Пан, пойдем. Ей-богу, пойдем, цурым. Пусть всем приснится такое, что плевать нужно». «Пойдем. Пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить». «Ой, пан, зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже». «Пойдем». Площадь, на которой должна была производиться казнь, нетрудно было отыскать. Народ валил туда со всех сторон. Тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ. Из толпы высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдая весь процесс с видом знатока. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари, но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что не случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич в военном костюме. Он стоял с каханкою своею Юзысию. Он ей растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот это, душечка Юзыся, весь народ, что вы видите, пришел за тем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступника. А вот то, душечка, что вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, то палач. И он будет казнить. И как начнет кольсовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив. А как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить от того, что у него, душечка, уже больше не будет головы». Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали пристранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах под балдахинами сидело аристократство. Хорошенькая ручка, смеющаяся, блистающая, как белый сахар, панны, держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп разносил тут же напитки и съестное. Вдруг толпа зашумела. «Ведут! Ведут! Казаки!» Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Шли не боязливо, не угрюмо, но с какой-то тихою горделивостью. Их платья из дорогого сукна износились и болтались ветхими лоскутьями. Они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап. Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Прежде чем приблизиться к эшафоту, он глянул на своих и поднял руку. «Дай же, Боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не услышали нечестивые, как мучится христианин, чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова. Добре, сынку, добре. Бульба уставил в землю седую голову. Палач сдернул со стапа ветхие лохмотья. Ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки и... Не будем смущать читателей картиной адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы, когда понянки отворотили глаза свои. Ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи. Добре, сынку, добре! Но когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, стала подаваться его сила. И повел он ночами вокруг себя, Боже, все неведомое, все чужие лица. Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти. Он не хотел бы слышать рыдания и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги. Хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи. Батько, где ты? Слышишь ли ты? Слышу! Весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть всадников бросилась рассматривать толпы народа. Янкель побледнел, как смерть, и когда всадники немного отдалились от него, он со страхом обратился назад, чтобы взглянуть на Тараса. Но Тараса уже возле него не было. Его и след простыл. Отыскался след Тарасов. 120 тысяч казацкого войска показалось на границах Украины. Это уже не был отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация. Отмстить за посмеяние прав своих, за позорное унижение нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинство чужеземных панов, за все, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть казаков. Молодой, но сильный духом гетман Остраница предводил всею несметную казацкую силою. 8 полковников вели 12-тысячные полки. Одним из них начальствовал Бульба. Преклонные лета, слава и опытность давали ему значительный перевес в совете. Но неумолимая и свирепая жестокость его казалась ужасной даже для глубоко оскорбленных защитников. Его совет дышал только одним истреблением, и седая голова его определяла только огонь и виселицу. Не буду описывать тех битв, где отличались казаки, ни постепенно ухода всей великой кампании. Это принадлежит истории. Там изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов, как были перевешены бессовестные арендаторы, как слаб был коронный гетман Потоцкий с многочисленной своей армией против этой непреодолимой силы, Как приведенный в крайность польский гетман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ. Но казаки, наученные прежним вероломством, были неумолимы. И Потоцкий не красовался бы более на своем аргамаке, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Мольбы священника-старца тронули казаков. Гетман и полковники решили отпустить Потоцкого. Но непреклонный Тарас вырвал из белой головы своей клок волос, когда увидел такое, по словам его, бабье малодушие полковников. «Не попущу, полковники, чтобы вы учинили такое дело! Не верьте паны ляхам! Думайте, что купили этим спокойствие и будете теперь пановать? Ха! Увидите, что не будет всего!» Снял Тарас с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа, разломил ее надвое и кинул врозь. «Прощайте же! Как двум концам всего палаша не соединиться в одно и не составить одной сабли, так и нам, товарищи, больше не видаться на этом свете. Помяните же прощальное мое слово. Перед смертным часом своим вы вспомните меня. Сдерут с твоей головы гетман кожу, набьют ее гречаною половою и долго будут видеть ее по ярмаркам. Да и у вас, паны, у редкого уцелеет голова. Пропадете вы в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если не сварят вас живых в котлах, как барана. А вы, хлопцы, кто из вас хочет умирать своею смертью? Не по запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором у шинка, а честной, казацкой смертью. Или, может быть, хотите воротиться домой, да обратиться в недоверка, да возить на своих спинах польских ксензов? Не хотим. Мы за тобою, пани полковник. За тобою. А коли за мною, так со мною же. Не попрекнет же никто нас обидной речью. А ну, хайда, хлопцы, в гости к католикам! И ударил по коню, и потянулся за ним табор из ста телег и казацких конников и пехоты. Смутны стояли гетманы-полковники, молчали долго, как будто теснимые каким-то тяжелым предвестием. Недаром провещал Тарас. Так все и сбылось, как он провещал. Немного времени спустя вздернута была голова гетмана на кол вместе со многими из первейших сановников. А что же Тарас? А Тарас гулял по всей Польше со своим полком. Выжег 18 местечек близ 40 костелов и уже доходил до Кракова. Напрасно небольшие отряды войск, посылаемы, были схватить его. Он всегда почти разминался с ними. Он поступал неожиданно. И когда одно селение или городок ожидал с ужасом его прибытия, он вдруг переменял дорогу и нес гибель туда, где его вовсе не ждали. Никакая кисть не осмелилась бы изобразить всех тех свирепств, которыми были означены разрушительные его опустошения. Ничто похожее на жалость не проникало в это старое сердце, кипевшее только отмщением. Никому не оказывал он пощады. Напрасно несчастные матери и молодые жены и девицы думали спастись у алтарей. Тарас зажигал их вместе с костелом. И когда белые руки подымались из ужасного потопа огня и дыма к небу, а свирепые казаки подымали копьями с улиц плачущих младенцев и бросали их к ним в пламя, он глядел с каким-то ужасным чувством наслаждения. Это вам, брат Еляки, поминки по остапе. И такие поминки по остапе отправлял он в каждом селении, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было с 5 полками поймать Тараса. 6 дней уходили казаки проселочными дорогами от всех преследований. Едва выносили кони, необыкновенное бегство и спасали казаков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения. Неутомимо преследовал он их и настиг. На берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха оставленную крепость. Над самой кручей у Днестра реки виднелась она своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться вниз. Тут-то с двух сторон обступил его гетман Потоцкий. 4 дни боролись казаки, отбиваясь кирпичами и каменьями. Но истощились запасы и силы, и решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже казаки. И, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас. Стой! Выпала люлька с табаком. Не хочу, чтобы люлька досталась вражьим лях. И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком. Неотлучную сопутницу на морях и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся был он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как прежде схватившие его гайдуки. Эх, старость! И заплакал дебелый старый казак. Но не старость была виною. Сила одолела силу. Мало не 30 человек повисло у него по рукам и по ногам. Попалась ворона! Теперь нужно только придумать, какую бы ему собаке лучшую честь воздать. А спечь его живого в виду всех. Спечь! Приступим в него собаку! Спечь живого! А гетман-то разрешение даст? Даст! Даст! Так и порешили ляхи. Тут же стояло ногое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули Бульбу железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки. Приподняв его повыше, чтобы отовсюду был виден казак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не об огне думал, которым собирались сжечь его. Глядел он туда, где отстреливались казаки. Ему с высоты все было видно, как на ладони. Занимайте, хлопцы! Занимайте скорее горку, что за лесом! Туда не подступят они! Но ветер не донес его слов. И взглянул Тарас вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника 4 кормы. К берегу! К берегу, хлопцы! Спускайтесь под горной дорожкой! Что налево! У берега стоят челны! Все забирайте, чтобы не было погоды! На